Все зверели, бросались друг на друга чуть ли не с кулаками, а был самый сочельник. Одна женщина решила для детей устроить елку в вагоне среди шума, вони, истерик. Нашла ветку, еловой не было, обыкновенную, поставила в пустую бутылку. Кто-то постелил зеленый платок, из бумажки сделали украшение, прицепили к ветке кусочки ваты. Не было свечек, купили толстую фонарную свечу у стрелочника. Нашлось несколько яблок, их разрезали на тонкие дольки. Елка в вагоне. Дети собрались, взрослые столпились. Я стала с детьми петь. Лица у всех изменились. Были уставшие, злые, напряженные, а сделались радостные, торжественные. Один мальчик потом поцеловал меня и подарил мне свое сокровище. Какую-то пуговицу. Где теперь та пуговица? Где та удивительная женщина, что стала с теми детьми? Как хорошо иногда бывает ошибаться в людях.